Глава 12. «Собачьи уши!» — выругался Федя, высунув в окошко голову. «Это там чего происходит? Пожар?» «Не видишь? Учение!» — хмыкнул я. «Как учение?» — Федя засунулся обратно и теперь уже таращился на меня. «Ну ясен пень, Федор, пожар там!» — ворчал я. «А ты думал, что масленицу жгут?» «Да какая масленица? Сейчас сентябрь!» — недоуменно пробормотал он. «Интересно получается», — вставил глубокомысленное слово Сашок. «Мы там сегодня были, а через некоторое время магазин загорелся». «Вот так совпадение. Не помню, чтобы у нас в Литейске хоть один магазин сгорел. Это первый, наверное, будет». «Вот паразит», — мысли мои озвучил. «Алиби себе набивает или действительно он не при делах? Не по его наводке спалили комиссионку?» «Подъедь ближе», — резко скомандовал я. «Что ты плетешься? Ближе, говорю». «Да тут граждане обступили. Андрей Григорьевич, что мне их давить?» Я мысленно ругнулся, протянул руку и нажал на клаксон вместо водителя. Резкий звук сигнала заставил отпрыгнуть троицу студенческо-комсомольского вида, что глазело на пожар прямо на дороге. Мы проехали еще несколько метров, и машина уперлась в других любопытствующих граждан. Увязла таки в кольце зевак. Я выскочил из машины и, протискиваясь между людьми, устремился к магазину. Дым валил лишь из одного окна. Надежда есть, что сгорит не все. Между тем пожарные уже проникли в помещение и загнали огонь глубоко внутрь. Били водой по пламени, хотя оно уже не бушевало так, чтобы его с улицы видно было. Я разглядел знакомую фигуру продавца. Толстяк, схватившись за голову, стоял и наблюдал за манипуляциями по тушению. «Что случилось?» — похлопал я его по плечу. Он обернулся и, увидев меня, запоздало вздрогнул. Проводка коротнула, наверное. «В хозпомещении», — виновато улыбнулся он. «Куда же вы смотрели, товарищ продавец?» «Так я на обед уходил. Магазин закрыл на это время». «Ох уж эти обеды в советских магазинах». «Удачно как-то приключилось все», — процедил я. «В каком смысле удачно?» — выкатил на меня глаза весельчак. «Мы вот документацию приехали вашу изымать, а тут пожар. Но ничего, я вижу, огонь уже под контролем. Здание даже не особо пострадало, да и товар тоже в большинстве своем». «Выгорел только угол», — забормотал толстяк. «Товар цел, но дымом провоняет. Эх». «Замечательно, что цел», — потирал я ладони. «Значит, бумаги тоже целы». «А вот они как раз не сохранились», — еле заметно скривился весельчак. «Как это?» — стрельнул я в него гневным взглядом. «Я же вижу, что очаг небольшой». «Залили документики пожарные водой. Бумага в учетке у нас не бог весть какая. Газетная, скорее всего, раскисла». Я скрипнул зубами, но виду не подал, что расстроен. Подошел вплотную к продавцу и тихо проговорил. «А это не ты, случайно, магазин подпалил?» «Нет, что вы такое говорите?» — замахал пухлыми ручками весельчак. «Я на обеде был, у меня даже свидетели есть». «Мы проверим», — покачал я головой, а про себя подумал, что дохлый номер, его на этом не подловить. Даже если это он поджег, то по-любому обставил все грамотно и о свидетелях позаботился, а следы поджога уничтожил. Кто-то из пожарных вытащил из магазина оплавленные провода, их старший уже оформлял происшествие как возгорание от замыкания проводки. Я вошел внутрь. За мной семенил все тот же продавец. Магазин и вправду почти не пострадал от огня, больше ущерба принесла вода. Бумагам, то есть ущерба. Ну и пару телеков залили. Бегло оглядев все это, я порылся на полках с документацией. Убедился, что ловить нечего. Журнальчики раскисли и чернила расплылись. Можно, конечно, попытаться восстановить содержание, но я уверен, что нужные записи в тетради уже здесь отсутствуют. Их запросто могли вынести заблаговременно, для надежности, а остальное водой залить. Я вышел на улицу, кивнул Погодину и Сашку и направился к нашей машине. Произошедшее было бы очень похоже на несчастный случай. И если бы я не посетил это учреждение сегодня перед пожаром, то так и думал бы. А теперь я даже не сомневался, что это скрытый поджог. Кто-то сообщил Тузу, что москвичи проверяли документацию. Он смекнул, что мы можем вернуться и нарыть еще что-то, и приказал уничтожить бумаги таким хитрым способом. Вернее, не хитрым. Не они первые, не они последние прибегали в таких случаях к пожарам и потопам. «Нужно трясти продавца», — проговорил Федя, когда мы сели в машину. Я сделал напарнику еле заметный кивок и глазами указал на нашего водителя. Мол, помолчи пока. Тот, вспомнив, что я не доверяю Сашку, сразу умолк, лишь вздыхал и ерзал на сиденье во время поездки, явно раздираемый тысячей дельных мыслей, что рвались из него как табун лошадей. Но их надо было сдержать. Лишь когда машина подъехала к УВД, и мы остались с ним одни на крыльце здания, Федя, наконец, затараторил. «Андрюх, да сто пудов этот толстяк и подпалил, зуб даю. Трясти его надо. Ты видел, какие у него глаза хитрющие? Как у моей тещи». «У тебя нет тещи». «Будет же». «Да какая разница, я про то, что брать его надо». «Погоди. Сначала проверим, кому он звонил с рабочего телефона из магазина после нашего первого прихода. Запрос на АТС сделаем. Наверняка ведь кому-то, кто и отдал распоряжение уничтожить документацию». «Тузу?» «Почти. Вряд ли у продавца есть прямой выход на туза, скорее всего, на его приспешников». Обсудив все это, мы вернулись в кабинет. Горохов, Света и Катков были на месте. Мы еще раз обсудили всем составом произошедшее. После чего я отвел шефа в сторонку и напомнил про просьбу о назначении директором швейной фабрики нашего человека. Теперь это стало делом особенно срочным. «Звонил в Москву», — вздохнув, развел руками следователь. «Ничего конкретного не сказали. Чую, надолго эта петрушка, если вообще помогут». «Понятно», — призадумался я. «Попробую тогда по своим каналам ускорить». «По своим?» — вскинул бровь Горохов. «Есть у меня старый знакомый в Москве, кто может помочь». Я назвал фамилию, и шеф, поудивлявшись, одобрительно закивал. В назначенный час я прибыл в отдел КГБ по городу Литейску. Неприметное кирпичное здание размещалось в центре города. Я зашел внутрь и уперся в постового. Показал ему ксиву. «Вас уже ждут», — сообщил он и записал меня в журнал. После набрал на телефоне номер и вызвал кого-то. Вниз спустился Летеха. «Андрей Григорьевич», — сказал он, — «прошу за мной». Прошли по витиеватым коридорам и очутились перед комнатой с железной дверью. Летеха пошуршал в замке и впустил меня внутрь. Мы очутились в обычном с виду кабинете. Стол, шкаф, окно и кактус. Вот только бумаг и папок нет. И на стене нет никаких агитплакатов и вымпелов соцсоревнований. «Присаживайтесь», — кивнул он на кресло перед письменным столом, на котором стоял единственный предмет. Черный телефон с круглой заглушкой вместо диска. «Подождите немного, скоро вам позвонят». Летеха вышел, и наступила тишина. Я откинулся в кресле. «Сколько ждать? Хотя бы чаю предложили, по законам гостеприимства». Но ждать пришлось недолго. Уже через пару минут телефон настырно задребезжал. «Слушаю, Петров», — поднял я трубку. «Андрей Григорьевич», — раздался в динамике приветливый голос полковника Черненко. «Рад вас слышать». «Алексей Владимирович, день добрый. Спасибо, что согласились созвониться. Ну, это самое малое, что я могу для вас сделать. А что случилось?» «У меня к вам будет необычная просьба». «Говорите, Андрей Григорьевич, это защищенный канал связи». «Мы тут в Литейске ловим серийника. На счету трое убитых и один похищенный человек. У нас есть информация, что убийства могут быть связаны с деятельностью некоего Туза. Он возглавляет теневиков Литейска. Возможно, является главой местной торговой мафии». «Знаю про такого, работаем в этом направлении тоже, но большего сказать ничего не могу, извини». Я даже не удивился. Судя по всему, Туз — фигура значимая, и вполне логично, что конторские им тоже заинтересовались. «Да я не справки наводить звоню. Нам нужно решить один деликатный вопросик». «Какой?» — тут же по-деловому уточнил полковник. «Не удивляйтесь моим словам. Нужно поставить своего человека во главе швейной фабрики». «Ого! Зачем же это?» «В целях служебной необходимости, так сказать». «Ясно. В принципе, не проблема, если место еще не занято». «Не занято. Директора убили, а нового еще не согласовали». «И кого ты хочешь туда поставить?» Я назвал имя. «Да ты что, Андрей Григорьевич!» — воскликнул Черненко. «Он же...» «Я знаю. Но очень надо, Алексей Владимирович». «Хм. Ну, даже не знаю». «Попробую. Биография у него совсем не подходящая для руководителя госучреждения». «Но у нас же не всегда назначают директоров из профильных министерств. Сами знаете, кто нередко к управлению приходит. По партийной линии обкомовских двигают. Те вообще не в зуб ногой в производстве. Мой вариант точно лучше. Так у твоего человека даже партийности нет, и вообще он... Мужик, он нормальный. Под мою ответственность, Алексей Владимирович. И потом, это же временно. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Спасибо, и желательно сделать это максимально быстро. Время бежит. Куда торопишься, Андрей Григорьевич? Я представил, как на этом вопросе аккуратно прищуривается Черненко. Пока маньяк на свободе, есть вероятность новых убийств. Тут мы с ним наперегонки. А, ты про это? Я уж думал, ты на туза переключился. Признаться, я поначалу не особо верил в его существование, но и вы подтвердили, что есть такой криминальный элемент. Много таких ушлых сейчас по Союзу. Боремся по мере сил, но, сам понимаешь, приоритеты сейчас другие немного. «Понимаю», — кивнул я, будто Черненко мог меня увидеть. Конечно, он не назвал в подробностях эти самые приоритеты, но я понимал, что меняющиеся социальные, международные и внутриполитические условия требуют от органов госбезопасности нового подхода к работе. И цеховики — это действительно наименьшая сейчас для них проблема. «Как родители?» — спросил Черненко. Тут он тоже многое обо мне знал. У них все отлично, мать также в сберкассе, отец главредом в газете трудится. Был у них в отпуске недавно летом. Сам-то не женился? На Светлане Валерьевне. Так не положено. Конфликт интересов, говорят, чтобы супруги в группе союзного значения вместе трудились. Не положено. Но это тоже можно уладить. Как это? Поговорю с руководством вашим, обоснуем, что для оперативных целей вы должны быть мужем и женой официально. Что скажешь? «Или я не в свое дело лезу, Андрей Григорьевич?» — спохватился полковник. «Куды прешь? Пропуск показывай!» И из будки проходной швейной фабрики, словно старая беззубая овчарка, забрехал на меня седой вахтер. «Какой пропуск, отец?» — похлопал я по широким штанам, стрелки с которых сошли еще пару лет назад, наверное. «Я же на работу устраиваться!» Проникнуть на фабрику под видом работяги оказалось не так-то просто. Оделся я подобающе, просторная рубаха из байки в клетку, башмаки, не видевшие ваксы, и свитерок с советским орнаментом. Выбрился до синевы, чтобы вернуть лицо моложавость вчерашнего студента. «Так это тебе в кадры нать», — открыл мне Америку вахтер. Я глянул на доску объявлений, где значились вакансии на фабрике. На всякий случай запомнил пару специальностей, кроме грузчика. «Так я туда и иду», — улыбался я, показывая дружелюбность своих намерений. «Без документов не пущу», — тряс дедок наградными планками на затертом до блеска пиджаке. «Вот ты даешь», — включил я ПТУшника. «Я ж не трудоустроен. Где возьму пропуск?» «Направление давай», — не сдавался дед. «Ты по распределению к нам?» «Да я так, с улицы зашел. Объявление вот увидел». «Сиди, жди кадровичку тады. Сейчас кто-нибудь пойдет, отправлю его в кадры, пусть о тебе сообщит». Вот упертый. Фронтовик, конечно. Заглядывать в кадры мне совсем не улыбалось. Лишний раз на глаза попадаться, у меня другая цель. В это время на проходной нарисовался рабочий. Морда под щетиной, чуть подернута розовощекостью младенца. Глаза добрые и одновременно немного грустные, как у спаниеля. Мужичок попытался сходу пройти мимо фронтовика, ковыряя перед собой бетонный пол смиренным взглядом, но тот и его тормознул. «Степка, перцы тебе в портки!» Вахтер даже выбрался из будки, а штырь, перегораживавший проход, не передвинул в сторону. «Приложился уже ежовий сын!» «Чё это я приложился, Петрович?» Ударил себя в грудь Степка. «Я сегодня ни-ни!» «Ага, вижу. Глазки дурковатые, щеки как задница макаки красные. А ну дыхни!» «Я чеснок ел, Петрович, не буду дышать». «А что ты там за пазухой греешь? Пузырь на работу тащишь? А ну отдай! Отдай, говорю!» Пока не пререкались, я улучил момент и прошмыгнул под штырем. Быстренько прошлепал дальше и свернул за угол. Все. Проникновение состоялось. Эх, насколько же это проще с ксивой. Но я здесь неофициально, и светить МВДшным документом никак нельзя. Прошагал по территории к административному зданию, миновав пару цехов и склады. Поднялся на второй этаж, еще немного прошелся. Чуть не наступил в ведро с водой, чем вызвал гнев бабульки со шваброй в халате цвета как раз той половой тряпки, которую она возила по бетону. Повертел головой. Здесь я никогда не был и ориентировался по рассказам. Навел справки о местности заблаговременно. Шагать надо было быстро и вопросов своим потерянным видом не вызывать. Так, вон доска подсчета. Там бухгалтерия, там кадры. Значит, директорский кабинет где-то здесь должен быть. Чувствовал себя шпионом. Ну или тем самым курсантом милицейской школы, каким начинал свою карьеру. Когда нельзя применить ксиву, совсем по-другому себя ощущаешь. Казалось, из всех окрестных кабинетов на меня с подозрением таращатся работницы. Но никто не таращился, разве что парочка молоденьких девиц скосили глазки, проходя мимо меня по коридору. «Девушка», — окликнул я одну из них, — «а не подскажете, где кабинет директора?» Та остановилась и вскинула аккуратные бровки. «А вам он зачем?» «По-личному». «А вы записывались?» «Слушайте, да какая разница? Просто скажи, где кабинет?» Несмотря на предварительную подготовку к вылазке, я все-таки словил немного топографического кретинизма и заплутал в коридорах. «Не виноват же я, что здесь все такое одинаковое», — вспомнился фильм «Чародеи». «Кто так строит, а?» «У нас директор новый», — стала объяснять девчушка, — «строгий очень. Я так просто вас к нему не пущу. Я его секретарь-машинистка». «А, ну и отлично. Пойдем, запишешь меня». Девушка удовлетворенно кивнула, думая, что одержала победу, но когда мы подошли к приемной и углубились внутрь, я сходу решительно зашагал к пухлой, обитой черной кожей двери с красноречивой табличкой «Директор». «Вы куда?» — засеменила за мной секретарша. «Туда нельзя». «Разберемся», — хмыкнул я и схватился за золотистую ручку. Очутившись в маленьком тамбуре, быстренько захлопнул за собой дверь, чтобы пресечь попытки меня задержать. Пока открывал следующую дверь, почувствовал себя словно в гробу. Не люблю тесные тамбуры. Распахнул дверь и вспомнил, что надо было постучать сначала, хотя бы для вида, чтобы секретарша ничего не заподозрила. Стукнул уже после того, как почти вошел внутрь просторного кабинета с длиннющим столом для совещаний, упиравшимся у дальней стены в стол поменьше, поперечный. За ним сидел человек в сереньком костюме и невзрачном чиновничьем галстуке. Как же непривычно видеть его в таком наряде. «Ё-моё!» — воскликнул я и зашагал к нему. «Проще из тюрьмы сбежать, чем к тебе прорваться». «Курсант!» — радостно отозвался директор и, не по годам резво вскочив с кресла, поспешил ко мне навстречу, широко расставив руки. Мы сначала обнялись, а уже потом обменялись крепкими и долгими рукопожатиями. «Ну что, старина?» — светился улыбкой свежеиспеченный управленец. «Рассказывай. Ну и втянул же ты меня в авантюру». «Ты сам согласился?» — улыбался я в ответ. «Наливай кофе, поболтаем». «Может, что покрепче?» — подмигнул мне Гоша Индия. «А, давай!» — махнул я рукой. «100 лет старого друга не видел».